Часть третья. Сферы креативности. Глава десятая. Сфера слова. Итак, в третьей части аудиокниги мы более подробно рассмотрим конкретные сферы креативности. Как уже было рассказано в главе четвертой, несмотря на то, что творческий процесс имеет ряд важных единых характеристик, для того, чтобы понять, что же происходит на самом деле, мы должны рассматривать каждую сферу по отдельности. Очень абстрактно можно сказать, что креативность в физике и поэзии имеет общие черты – однако на таком уровне абстракции мы упустим множество самых интересных и важных аспектов. Поэтому в данной главе и в двух последующих будет приведен ряд примеров из одной и той же сферы деятельности, с тем, чтобы мы могли более подробно разобраться в том, что необходимо для создания культурных перемен. Мы начнем с краткого анализа целей и рабочих методик пяти писателей, трех поэтов и двух прозаиков. С писателей начинать имеет смысл потому, что из всех культурных сфер на сегодня самой доступной является литература. Описать работу теоретического физика так, чтобы ее понял простой человек, к каковым я отношу и себя, нелегко. Но все мы читаем книги, все сколько-то пишем, и ремесло профессионального писателя не кажется нам чем-то совсем уж непостижимым. И все же даже в сравнительно однородной сфере литературы имеются крупные различия, причем не только вполне очевидные, как, например, разница между поэтом и прозаиком, но и другие. В каждой из этих субсфер наблюдается бесчисленное множество вариантов. Например, к какой ветви многовековой поэтической традиции относится писатель? В каком стиле работает писатель? Классическом или экспериментальном? Какой жанр он предпочитает? И так далее. Впрочем, хотя в итоге каждый писатель уникален, пять зарисовок, которые мы приведем, дают представление о том, что значит заниматься литературным творчеством. Однако, прежде чем переходить к конкретным случаям, нам стоит задуматься над более общим вопросом. Почему нас так интересует литература? Системы, выстроенные вокруг значения и правил языка, относятся к числу старейших символических систем мира. Первые рассказы о реальных или вымышленных событиях, мифы и предания, которые рассказывали у костра наши предки, в значительной степени расширяли область человеческого опыта за счет воображения. В стихотворном ритме и размере возникал упорядоченный рисунок. Это было чудом для людей, едва-едва научившихся пользоваться прихотливыми проявлениями природы. Когда же с появлением письма у человека возникла возможность сохранять воспоминания не только в хрупкой оболочке своего мозга, сфера слова превратилась в один из самых эффективных инструментов и величайших источников гордости человечества. Древнее разве что визуальное искусство, танец и музыка. Технология же и арифметика, по всей видимости, зародились одновременно с этой сферой. Откуда же у слова эта мощь, эта способность обогащать нашу жизнь, раздвигая границы личного опыта? Без книг и историй мы были бы ограничены знанием о произошедшем с нами или с нашими знакомыми. Книга же позволяет нам путешествовать по Египту вместе с Геродотом, отправиться в Тихоокеанский поход с Льюисом и Кларком, вообразить, каково было бы выйти за пределы нашей галактики спустя сотни лет, в будущем. Но, что еще важнее, письменное слово позволяет нам лучше понять, что происходит у нас внутри. Фиксируя на бумаге реальные или воображаемые события, писатель останавливает поток мимолетного опыта, называет его составляющие по имени и облекает в речь, продлевая тем самым их существование. А потом мы читаем и повторяем стихотворение или прозаический отрывок, смакуем образы и их значение, и таким образом лучше понимаем, что чувствуем и думаем мы сами. Под воздействием слова хрупкие мысли и чувства преображаются и превращаются в конкретные мысли и эмоции. В этом смысле поэзия и литература позволяют создать опыт, которого в противном случае у нас не было бы. С их помощью наша жизнь поднимается на новый, более сложный уровень. Поэзия и литература добиваются эффекта не только за счет простого предоставления информации. Их эффективность зиждется на формальных свойствах – музыке стиха, яркости образа. Когда ученых спрашивают, что важнее в их работе, интуиция или интеллект, те обычно отвечают что-нибудь вроде «эффективнее всего мы работаем, когда задействована и интуиция, и интеллект». Писательница Мадлен Лэнгл ответила на этот вопрос так. «Интуиция и интеллект должны действовать вместе, как люди, когда они занимаются любовью. Именно так получается лучше всего». Смысл обоих утверждений одинаков, но какое из них производит большее впечатление? Образ интеллекта и интуиции, занимающихся любовью, скорее зацепит наше внимание и заставит задуматься о составляющих диалектического процесса мышления. Кроме того, это описание более точно, поскольку привлекает наше внимание к тому, что вовлеченность лежит между интеллектом и интуицией. Эта связь не суха и функциональна, она напоминает связь между влюбленными. Как видим, выбор слов, подборка образов и историй важны для писателя ничуть не менее, чем собственно содержание его произведения. Говорят, что все истории уже давно рассказаны, и ничего нового сказать уже невозможно. В самом лучшем случае писатель может разве что наливать новое вино в старые мехи, по-новому рассказывая о моральных коллизиях, с которыми люди сталкивались с начала времен. И все же многие авторы считают это делом стоящим. Они видят себя садовниками, год за годом ухаживающими за все новыми поколениями многолетних растений. Каждую весну в их саду расцветают одни и те же цветы, но зазевайся, садовник, и сад порастет сорняками. Писатели, о работе которых мы расскажем в этой главе, не скрывают любви к своему ремеслу. Они испытывают почти религиозное уважение к своей сфере и вместе с Евангелием от Иоанна верят, что «вначале было слово». И в то же время они знают, что власть слова зависит от того, как им воспользоваться. Они играют со словами, вытягивают из них новые смыслы, нанизывают по-новому, словно бусы, и начищают до тех пор, пока слово не засияет. Но даже в этой игре со словами писатели остаются убийственно искренними. Все они создают воображаемые миры, которые необходимы им не менее, чем физический мир, в котором они живут. Без выстраиваемых ими символических убежищ реальный мир был бы не слишком интересным местом. Все они чувствуют, что через письмо обретают идентичность, что, если бы они не могли писать, жизнь их во многом утратила бы смысл. И в то же время цели и подходы этих пяти писателей достаточно сильно разнятся между собой. Одни хотят передать какую-то главную мысль, другие опираются в основном на пережитое. Одни особо чтут традицию, другие — спонтанность. Быть свидетелем. На момент интервью Марк Стрэнд жил в Солт-Лейк-Сити и преподавал в университете штата Юта. Однако родом он с востока США, куда и вернулся недавно, чтобы поселиться там со своей семьей. Стрэнд не раз получал различные поэтические премии и был назван поэтом-лауреатом США. Однако, как и большинство творческих людей, он не относится к себе слишком серьезно. На вопрос о наиболее тяжелом препятствии, с которым ему пришлось столкнуться, он ответил: «Иногда труднее всего научить щенка не гадить в доме, а иногда заставить себя выполнить работу». Стрэнд не строит вычурных теорий об ars poetica, поэтическом искусстве. Это, однако, не означает, что он относится к своему призванию легкомысленно. На самом деле, к поэзии он подходит так же серьезно, как к любому другому делу. Его стихи берут свое начало в теме смертности. Рождение, любовь и смерть. Вот те корни, из которых они произрастают. Чтобы сказать об этих вечных темах что-нибудь новое, поэту приходится много наблюдать, много читать, много думать. Стрэнд считает, что главное его умение – это способность подмечать детали и ритм жизни, сохранять восприимчивость к многообразным, постоянно меняющимся, однако при этом раз за разом повторяющимся потоком опыта. Если человек хочет сказать нечто новое, секрет успеха заключается в терпении. Если человек станет реагировать слишком быстро, его реакция, скорее всего, будет поверхностной, стандартной. «Пусть глаза и уши будут открыты», — говорит он, — «а рот закрыт. Как можно дольше? Сколько можно выдержать?» И все же жизнь коротка, поэтому терпение для поэта мучительно. «Мне кажется, что в поэзии нужно уметь замедляться. Нужно читать одно и то же снова и снова, смаковать стихотворение, жить в нем. Не нужно спешить и пытаться выяснить, что там происходит в стихотворении. Просто почувствуй, как один слог притирается к другому, за словом приходит слово, ощути, как правильно связаны между собой эти слова. Одно, другое, третье и дальше, дальше». Стрэнд утверждает, что зачастую начинает писать, не имея конкретного замысла. Его подгоняет одно лишь желание писать. Писать ему, как и всем остальным респондентам, о которых мы уже говорили в этой главе, так же необходимо, как рыбе плыть в воде, а птице лететь. Тема стихотворения приходит к нему во время письма. Одно слово тянет за собой другое, один образ пробуждает следующий. Именно так выглядит типичный процесс поиска задачи у творческих людей, как в области искусства, так и в науке. «Я записываю несколько слов, и так все начинается. Это может произойти, когда я читаю чужую книгу. Ну, каждый раз это происходит по-разному, а одинаково никогда. Мне очень нравится то, что никогда не знаешь, когда к тебе придет мысль, откуда она к тебе явится. Это, наверное, как-то связано с языком. Писатели больше других чувствительны к языку и, пожалуй, могут услышать во фразе или даже в одном слове что-то, что заставит их изменить уже написанное, сделать его лучше прежнего. Понятия не имею, откуда это все берется. Для меня это тайна за семью печатями, да и вообще таких тайн очень много. Я не знаю, почему я — это я. Не знаю, почему я делаю то, что делаю. Не знаю даже, зачем я пишу. Действительно ли для того, чтобы отыскать ответ на эти вопросы? Это, наверное, неизбежно. Когда пишешь, узнаешь о себе все больше. Но ведь пишешь ты совсем не за этим. Я пишу не для того, чтобы больше узнать о себе. Я пишу потому, что мне это нравится». Впрочем, слово «нравится» — большое преуменьшение, если речь заходит о том, как Стрэнд воспринимает писательскую работу. Это бесконечный процесс, захватывающий поэта с головой, почти как навязчивая идея. Втайне я всегда подозревал, что где-то в глубине сознания все время что-то крутится. Я работаю беспрестанно, даже когда сам этого не понимаю, даже когда разговариваю с людьми и делаю разные другие дела. Все равно где-то там, в глубине, я продолжаю писать и размышлять. А другая часть меня в это время проверяет, что у меня вышло. По сути, одной из крупнейших проблем, которых старается избегать Стрэнд, является эдакое умственное истощение, наступающее, когда он слишком глубоко погружается в работу над стихотворением. В такие периоды он, чтобы избежать выгорания, обращается к разнообразным ритуалам, изобретенным им ради отвлечения. Раскладывает пасьянс с другой, отправляется гулять с собакой, бегает по бессмысленным поручениям, идет на кухню перекусить. Особенно успешно ему удается развеяться за рулем, потому что тут приходится сконцентрировать все внимание на дороге и таким образом освободить мозг от бремени рассуждений. А потом, передохнув за время тайм-аута, Стрэнд на свежую голову возвращается к работе. Есть и противоположная опасность – пересыхание. С этим Стрэнду тоже доводилось сталкиваться. После переезда в Юту он много месяцев не мог написать ничего серьезного. Творческий кризис – вещь не просто неудобная. Для того, кто определяет себя через письмо, угодить в кризис – все равно, что впасть в кому. Вот и получается, что писательский труд прекрасен, пока все идет хорошо. Однако хрупкая творческая мысль постоянно находится под угрозой то голода, то изобилия. Более того, даже в самых выгодных обстоятельствах прожить на средства, приносимые поэзией, едва ли возможно. Впрочем, Стрэнд не жалуется на трудности жизни. Он считает, что ему выпала редкая удача – возможность заниматься любимым делом. Он терпеть не может людей искусства, которые ноют и хнычут, что де жизнь у них слишком трудна. Стоны жертвы не из репертуара Стрэнда. Да, впрочем, ими не увлекается почти никто из тех, кого мы опросили. В пятой главе я цитировал рассказ Стрэнда о полном погружении в творческий процесс. Поддерживать такое состояние длительное время невозможно. Мне никогда не удавалось оставаться в таком состоянии сознания целый день. Оно приходит и уходит. Если я работаю хорошо, вот оно. Тут уж я совсем цепенею, не воспринимаю ничего вокруг. В этом оцепенении я создаю собственное пространство, физическое пространство, в котором могу работать. Способ работы Стрэнда, по-видимому, заключается в постоянном переходе от высокой сосредоточенности и критической оценки к расслабленности, восприимчивости и вседозволенности эксперимента и обратно. Его внимание обретает остроту и снова расслабляется, концентрация то усиливается, то ослабевает, напоминая систолические и диастолические движения сердечной мышцы. И вот из этой динамичной смены позиций и рождается новая работа. Если поэт замкнут в себе, он может упустить важный опыт. Однако, когда этот опыт зафиксируется в его сознании, поэту необходимо сконцентрироваться, вооружиться критическим подходом и преобразить свои чувства в яркий вербальный образ, который передаст читателю самую суть. Будучи совершенно поглощен поэзией, Стрэнд, тем не менее, понимает, что не мог бы работать в состоянии столь высокой концентрации дольше, чем работает сейчас. По несколько часов в день. Кроме того, занятия поэзией увлекательны лишь в контексте более широкой, земной реальности. Некоторые люди искусства бывают так поглощены собственным творчеством, что утрачивают всякий интерес к простым аспектам жизни. Стрэнд же радуется обыденным вещам. Возится во дворе, ужинает с семьей, ходит в походы, читает лекции и даже ездит по магазинам. Вся эта деятельность помогает выйти за собственные пределы. Поэзия помогает человеку вернуться в себя. Делая заурядные вещи, начинаешь думать о чем-то другом. Не о том, что ты сейчас делаешь, не о том, что создано тобой одним. Ты делишь эти приключения с другими людьми, и это здорово. Мне нравится делать что-то вместе с женой и сыном, и коллегами. Нравится бывать в гостях. Похоже, Марк Стрэнд доволен своим местом в мире. Своей семьей, работой, собакой. Он знает, что стал мастером своего дела и умеет точным, метким словом выразить то, что узнал, наблюдая за жизнью. Ребенком он не проявлял никаких признаков грядущего дарования. Родители его изо всех сил стремились завоевать себе место в комфортабельном среднем классе и поощряли сына, чтобы тот умел хорошо говорить, много знал и хорошо читал. Однако сын-поэт в их планы совершенно не вписывался. Они не без основания опасались, что подобная карьера никогда не позволит ему обрести финансовую независимость. Так оно и вышло. К 44 годам, когда многие уже начинают задумываться о пенсии, Стрэнд все еще не имел постоянной работы. «Да и не нужна она мне была. Я прекрасно понимал, что все вокруг живут лучше меня. Я твердо решил не идти по накатанной дорожке, не пробиваться в университет. Мне казалось, я там засну от скуки. Чтобы мой разум действовал, был насторожен и чуток, чтобы я мог писать стихи. Мне требовался какой-то экзистенциальный вызов. Жизнь в Нью-Йорке, вечные попытки наскрести денег, поиски работы, сама работа, ежедневные поездки в офис и обратно, постоянные чтения и все прочее меня просто убивали. Я не мог сосредоточиться, и нам пришлось оттуда уехать». Именно тогда Стрэнды переехали в Юту, где после очередного трудного периода поэтического застоя стихи вновь полились свободно. Терпеливо наблюдая и прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг, переходя от активной работы к ироничной отвлеченности и обратно, Стрэнд сумел нащупать путь, наиболее соответствующий особенностям его сознания, и превратился в скромного, но дотошного наблюдателя, ведущего хронику жизни. Гавань слов. Из всех опрошенных нами писателей отношение к литературе как к альтернативной реальности, убежищу, где можно скрыться от жестокой жизни, наиболее ярко выражено у Хильды Домен. Находясь на восьмом десятке, она занимает ведущее место в немецкой литературе. Ее стихи пользуются огромной популярностью. Их включают в государственные учебники для старших классов. Она получила свою долю престижных премий. Ее постоянно приглашают судить различные литературные конкурсы. Жизнь ее была отмечена тяготами и бедами. И сомнительно, что она сумела бы прожить так долго, если бы не умела обуздать жизненный хаос размеренными ритмами своих стихотворений. Домен изучала право в Гейдельбергском университете и прослушала курсы у философа Карла Ясперса и социолога Карла Мангейма. Студенткой она влюбилась в одного из профессоров, известного представителя классической школы. К власти в Германии пришел Гитлер, а Домен была еврейкой, поэтому они с профессором уехали в изгнание, продлившееся почти три десятка лет. Поначалу они отправились в Рим, где у мужа Домен было много коллег. Однако в фашистской Италии евреям тоже жилось несладко, поэтому супруги уехали в Испанию, а затем в Доминиканскую республику, проведя перед этим немного времени в США. Благодаря связям и известности мужа, материальные затруднения коснулись их гораздо меньше, чем многих других беженцев. Но и душевную боль выносить было нелегко. Быть в зависимости от милости хозяев, постоянно находиться вне общества, вынуждено учить новые языки и осваивать новые навыки, и постоянно беспокоиться о судьбе оставшихся в Германии друзей и родных. Все это тяжело сказывалось на душевном равновесии изгнанников. После Второй мировой войны Домин с мужем вернулись в Германию. Он вновь стал преподавать в университете, на сей раз латиноамериканское искусство, одним из первых исследователей которого стал в годы жизни на Карибах. Домин, до тех пор помогавшая мужу и выполнявшая роль секретарши, переводчика и редактора, в 1951 году начала писать стихи. Вот как она рассказывает о начале своей поэтической карьеры. «Однажды вечером я начала писать стихотворение. Я понятия не имела, о чем я пишу, но все-таки начала писать. Это просто случилось, и все. Понимаете, это как влюбиться. Или как попасть под машину. Случилось, и все. У меня были слова, я испытывала потребность писать. И писала». Подтолкнуло ее к поэзии то, что она была раздавлена смертью матери. Все то время, что Домин была замужем, она ощущала себя под защитой мужа. Однако на сей раз она почувствовала, что одинока и беспомощна. Вот поэтому так внезапно я улетела в слово. Полет в мир символов позволяет пишущему освободиться от невыносимой реальности, от резких, ничем не сглаженных чувств. Облекая болезненный опыт в слова, поэт сбрасывает с себя часть тягостной ноши. Чувства находят свое воплощение. Так, пожалуй. Ты понимаешь, что было у тебя внутри, и можешь теперь на это взглянуть. Это как катализатор. Вам не кажется? Да, именно так. На время вы становитесь свободны от этого чувства. А потом место автора займет следующий читатель, не так ли? Если он узнает в стихотворении себя, то сам, в свою очередь, станет автором. И тоже будет освобожден. Так же, как освободился автор. Пусть даже чувства будут несколько иными, но все равно возникнет такой, как это говорится, гармоничный резонанс. Умение обращаться со словами проявилось в Домин не рано и не внезапно. Она заинтересовалась языком после того, как выучила греческий и латынь, а позже итальянский, французский, английский и испанский. Учась говорить на этих языках, она была поражена тем, как одно и то же слово может иметь один спектр коннотаций в одном языке и совсем другую сеть смыслов в другом. Потрясло ее и то, что на одном языке эмоции можно выражать с большей точностью, чем на другом. Она очень много читала и особенно полюбила сонеты Шекспира и произведения Гёте. Она училась, помогая мужу переводить классических испанских поэтов. Но главной ее любовью всегда оставался немецкий, ее родной язык. Не находя в себе сил жить там, где этот язык не звучал, она вернулась в страну, которая незадолго до того уничтожала ее народ. «Обрести убежище в языке — это вполне естественно», — говорит она. Музыкант бежит в музыку, художник — в цвета. Противостояние профессиональному сообществу. Прежде чем Домин опубликовала первое стихотворение, прошло 6 лет. Это были трудные годы, и не в последнюю очередь из-за мужа, наставника и защитника, который был возмущен одной мыслью о том, что у Домин может быть собственный голос и собственная карьера в литературе. Поначалу муж относился к ее литературным опытам покровительственно, затем стал негодовать и лишь много лет спустя смирился с мыслью о том, что ее слава может затмить его собственную. И все же он с самого первого стихотворения неохотно признавал, что это настоящая поэзия, тем самым подкрепляя решимость Домин. Более неодолимым препятствием была позиция профессионального сообщества, члены которого почти сумели внушить Домин неверие в собственные силы. Она считает, что не сдалась только потому, что по большей части не обращала внимания на стычки вокруг своего имени. «Я была очень наивна. Не знаю, как это было возможно, но так оно и было. Я не верила в то, что в литературном мире могут происходить интриги и тому подобные вещи. Не верила в литературную мафию, что ли? Понимаете, для меня работа была работой. Работой она и оставалась. Знаете, в те времена трудно было быть женщиной. Хорошенькой женщиной. Хорошенькой вообще быть неудобно, конечно. Неудобно не быть доброй, если от тебя ждут доброты. Но стихи все равно находят выход. И мои стихи тоже нашли выход даже без поддержки тех людей, из которых тогда состояла мафия». Как и многие писатели и художники, Домин разрывается между двумя противоположными представлениями о людях искусства. На одном полюсе идеализированная версия. Гений торжествует, несмотря на все препятствия, встреченные им на пути. На другом — опыт, гласящий, что зависть и враждебность критиков могут вовсе лишить поэта голоса. «Малларме говорит, что стихотворение похоже на ракету. Так же взлетает само по себе. Может быть, он прав. Но и ракете можно помешать». Ей может помешать зависть. Наверное, зависть — правильное слово. Да, именно так. Но об этом долгое время не говорили. И было это очень давно, понимаете? Как хорошо больше не быть молодой. Никто не мечтает с тобой переспать. Домин особенно чувствительна к уязвимости женщин в сфере искусства. Ни одна из женщин-ученых, вошедших в нашу выборку, не упоминала о том, что сексуальные услуги – это та цена, которую надо платить за продвижение вверх. Однако в рассказах художников, поэтов, скульпторов намеки на это проскальзывали не раз. Отчасти поэтому наивность так полезна для длительного успеха в сфере искусств. Вместо того, чтобы тратить время на заговоры и интриги, человек может тратить всю свою энергию до последней капли на то, чтобы писать или рисовать. Конечно, это срабатывает лишь тогда, когда невинной душе еще и везет. Может ведь случиться и так, что человека вытолкнут из сообщества, а он даже не поймет, что произошло и почему. Даже сегодня, несмотря на всю известность, Домин чувствует себя в литературном сообществе аутсайдером. Когда приходится оценивать поданные на литературный конкурс рукописи, она обращает внимание на качество текста, а не на личность или политические воззрения писателя. Так оно, конечно, и должно быть, однако Домин утверждает, что на самом деле такой подход можно встретить редко. «Знаете, в жюри я страшна, потому что придерживаюсь мысли, что смотреть надо не на человека, а на стихотворение. Некоторые считают иначе. Так что очень скоро я вылетаю из жюри». Однако, не вступая в борьбу за власть, Домин отдает много сил тому, чтобы помочь совершенствоваться молодым авторам. Каждую неделю она получает десятки рукописей от подающих надежды поэтов, спрашивающих ее мнение. Стихотворения совершенно, по ее мнению, безнадежные, она возвращает авторам с припиской, содержащей благодарность за оказанное доверие. Если же Домин видит, что стихотворение не бесперспективно, она может часами предлагать автору способы его улучшить. В основном упростить, выбросить все избыточное, провисающее, ненужное. Ее собственные стихотворения напоминают японские хокку. Ничего лишнего. Рассказать все как есть. Домин знает, что ее стихи действуют как катализатор сильных и зачастую болезненных эмоций. Например, депрессии, охватившей ее после смерти матери. Процесс исцеления начинается с поиска слов, которыми можно назвать источник боли. Через форму и стиль поэтесса обретает контроль над трагедией. Однако, чтобы это сработало, необходимо быть абсолютно честной, не притворяться перед собой и всегда смотреть на жизнь прямо, не отводя взгляда. Домин считает, что именно этой своей способности она обязана поэтической карьерой. «Я, наверное, честна, и поэтому мои стихи находят путь к людям, невзирая на возраст или социальное положение этих людей. Честность всегда трогает, потому что честных людей вокруг так мало. Нет? Я не заставляю свои слова уклоняться от правды». Как и многие другие респонденты, Домин благодарна родителям, в данном случае матери, за то, что те сформировали ее характер. «Такова моя природа. Думаю, это заслуга моих родителей. У меня было чудесное детство, потому что мне не нужно было лгать. Так я научилась доверять людям. Если таким вещам учишься еще в детстве, то начинаешь верить в них, пусть даже потом за этим последует неприятный опыт. Вообще, доверие порождает доверие, не так ли?» «Нет, мне не было нужды лгать. И думаю, поэтому я так и не научилась лжи. Я научилась молчать, но не научилась лгать. Это все благодаря моей матери. Я могла говорить с ней о самых личных вещах, и если другие дети не хотели говорить родителям, куда мы шли, я говорила маме. Мы пошли туда-то и туда-то, только не говори другим мамам, если они позвонят. И мама ни разу нас не выдала. Думаю, для детей самое важное – иметь возможность ничего не скрывать дома и ничего не бояться, а говорить обо всем открыто и прямо». Честность важна для Домин как минимум по двум причинам. Во-первых, если она позволит идеологии или неуместному оптимизму повлиять на описание пережитого ею, стихотворение станет менее искренним. Во-вторых, поэтесса должна быть честна сама с собой, должна всегда оценивать то, что она пишет, и не допускать, чтобы пустые желания мешали ей оттачивать нарождающееся произведение. «Чем бы вы ни занимались, нужно самому быть своим критиком», — говорит Домин. «Если вы хотите соответствовать действительно высоким стандартам, тогда вам нужно быть одновременно и тем, кто пишет, и тем, кто правит. Это парадокс, но и вы должны быть парадоксальны, иначе в этом мире вы жить не сможете». Творческий человек должен отрицать мудрость сообщества и вместе с тем усвоить его стандарты, развив в себе строгого критика. А чтобы это стало возможным, необходимо достичь диалектического напряжения между вовлеченностью и отстраненностью. Напряжение, присущего всякому творческому процессу. «Вы всегда должны дистанцироваться от себя самого. А вы как думаете? Все дело в разнице между достаточно близким и достаточно далеким положением. Надо всегда оставаться внутри и всегда видеть происходящее со стороны. Пока вы это делаете, вы находитесь внутри процесса. Но надо пребывать и вне него, на расстоянии. Очевидно, что чем больше у вас навыка, мастерства, тем лучше у вас будет получаться пребывать внутри и одновременно вовне, и помнить при этом, что вы делаете. Вот, например, иногда нужно вычеркнуть слово. Сначала вы можете вычеркнуть его только после того, как оно будет написано. Потом, обретя больший навык, вы сможете выбросить его еще в процессе письма. Письмо — это вообще шизоидный процесс. Вы эмоциональный человек, вы, так сказать, прихорашиваете слова. И вы же человек рациональный, который знает, какие именно слова вам нужны. Впрочем, безупречная честность может быть опасна, когда реальность становится чересчур хаотичной, и искусство уже не в состоянии ее упорядочить. Несколько близких друзей Домин, еврейские писатели, пережившие Холокост, недавно покончили с собой или сошли с ума в отчаянии от возрождения расизма и фашизма в Европе. Домин разделяет их страдания, но не собирается признавать себя побежденной. Она по-прежнему надеется, что поэзия поможет юным отыскать путь к лучшему будущему. «Когда вы пишете стихи со всей искренностью, а потом со всей искренностью их читаете, вы становитесь личностью и выстраиваете в себе защиту от внешнего влияния. Если же вы читаете стихи молодежи, я это делаю очень часто, езжу в школы и даже в тюрьмы ездила, я чувствую, что можно возвысить человека до того, что он никогда больше не захочет быть игрушкой судьбы, бездумным последователем. Он всегда будет хотеть понять, что происходит, и не будет отворачиваться от этого. Это самое большее, что можно сделать. Вы не можете изменить мир, но можете изменить человека. Так, пожалуй. А один единственный человек, который не пожелает быть в толпе... Не надо разбираться, внутри вы сейчас или снаружи. Надо заглядывать лишь в собственное сердце. Конфуций говорил, что человек должен прислушиваться к безмолвному голосу собственного сердца. Именно это и способна сделать поэзия. Освобождение стилем. Энтони Хект – поэт-лирик. Его стихи опубликованы в ряде разнообразных подборок и в журнале «The New Yorker», и в других крупных изданиях. Он был стипендиатом всех крупнейших фондов и получил за свою работу множество премий, в том числе Пулитцеровскую в 1968 году. Стихи Хекта хрустально-прозрачны, элегантны до утонченности и написаны с предельным вниманием к форме. В музыке эти стихи можно сравнить с концертом Вивальди. Хект часто прибегает к форме сонета или даже канцоны, более ранней форме из тех, что использовались в средние века, больше 600 лет назад. Законы этих форм так суровы, что сам Данте жаловался, что соблюдать их все равно, что самому сковать себя цепями, и что он никогда больше не станет писать в этом стиле. Однако, как ни парадоксально, именно за счет столь жесткой дисциплины поэзия может освободить автора и читателя от бурного потока безумных экспериментов. Нет ничего удивительного в том, что ребенком Хект больше всего любил музыку, а затем геометрию. Обе эти сферы принадлежат к числу самых упорядоченных символических систем, и всякий, кто уделит им внимание, принужден будет следовать строгой последовательности мыслей и эмоций. В остальном, ранние годы Хекта были достаточно хаотичны. Бизнес его отца трижды разорялся, семья всякий раз не только теряла нажитое, но и оказывалась в долгах. Эмоциональная атмосфера тоже не была благоприятна. Хект вспоминает, что страдал от сильнейшей тревоги и чувства одиночества. Музыка была первой областью моих интересов. В частности, потому, что она была очень абстрактна и не имела никакого отношения ко всей путанице, что творилось вокруг. Я обожал музыку. Я все время слушал ее по радио. У меня была небольшая коллекция записей. Я прокручивал их снова и снова, пока не выучивал наизусть. Потом я также стал выучивать наизусть стихи. Я действительно знал целые симфонии наизусть. Я знал, когда вступит или умолкнет какой-нибудь инструмент, знал все его пассажи. Я слушал очень внимательно, и, хотя не умел читать ноты, все равно чувствовал, что знаю эти произведения наизусть. Я считаю, что самое лучшее в музыке — ее самостоятельность, беспримесность. Еще ребенком я посмеивался над людьми, для которых музыка всегда была связана с каким-нибудь сентиментальным событием. Ну, как это? Там играют нашу песню. Для меня это был пустой звук. Соната Бетховена не имела никакого отношения к какому-нибудь событию, в частности, потому, что я сам этого не хотел. Я хотел, чтобы музыка была только музыкой. В старших классах у нас преподавали геометрию. Я очень хорошо учился по этому предмету и получал награды. Я обожал геометрию. Она также абстрактна, как музыка. Да, пожалуй, в детстве я больше всего любил музыку и математику. Поразительно, как погружение в такие художественные сферы, как музыка или поэзия, а также в научные сферы геометрии и точных наук, может быть мотивировано не столько стремлением какой-либо внешней цели — написать стихотворение, доказать теорему, сколько желанием убежать от бед и тягот повседневной жизни, с головой погрузившись в эту сферу. Парадоксально, но факт. Абстрактные правила, изобретенные нами для того, чтобы задать границы своему вниманию и сконцентрировать его в одной точке, позволяют поэту испытать чувство подлинной свободы. Чувство свободы стало появляться у Хекта чаще, и самой свободы стало больше, когда он уехал в колледж и сполна вкусил радостей студенческой жизни. Однако идиллическое студенчество длилось недолго. Хекта призвали в армию. В Европе на его глазах была убита или ранена половина его товарищей, с которыми он служил в одном полку. Жестокости войны оставили на его душе глубокий шрам, от которого он попытался избавиться посредством работы. И вновь на помощь пришло искусство. После войны Хект вернулся к учебе, повстречал хороших наставников и коллег, решил, что поэзия подходит ему гораздо больше, чем музыка, и начал поэтическую карьеру, впоследствии оказавшуюся весьма успешной. Вот один из примеров его метода работы и источника вдохновения. «Это жуткая возня и нервотрепка. Чтобы писать стихи, нужно, по-моему, крепко держать себя в руках. У некоторых, например, у Гринберга, все иначе. Ни в коем случае не хочу его обидеть. Просто его способ писать стихи абсолютно противоположен моему». Он записывает происходящее у него в сознании, а я стараюсь создать формальную структуру. Когда у меня рождается «донне» — главная мысль, которую я извлекаю из глубин подсознания, я должен правильно ее оформить. Вот я вам приведу пример. Я написал стихотворение о рождении нашего сына. Он родился в 1972 году, во вьюжную ночь. В 1972 году все еще продолжалась война во Вьетнаме. Не знаю, как это получилось, Может быть, что-то сложилось, когда я находился между сном и явью. Но я понял, что думаю, в частности, о том, насколько случайно все происходящее вокруг нас. Как случайен, например, половой акт и оплодотворение. Как падают случайным образом снежинки в ночи, когда будет рожден ребенок. Как они случайно упадут туда или сюда и случайно соберутся вместе. И гибель солдат на поле боя тоже случайность. Я чувствовал, что все это можно как-то связать между собой, если только я отыщу способ уместить все в одно стихотворение. И все-таки я вот сейчас рассказываю про концепцию, а сам понимаю, что очень часто для меня стихотворение начинается со слов. Когда я выпрыгиваю из кровати ночью, я очень часто хочу просто набросать слова в определенном порядке. Это будет ядро всего, что получится потом. И думаю я гораздо чаще о словах, чем о других вещах. Тех же, к примеру, концепциях. Как все авторы, Хект научился своему ремеслу за счет того, что много читал. Он заучивал стихотворения до тех пор, пока они не входили в кровь. Потом он многие годы писал с голоса поэтов, которых почитал больше всего. Джона Донна, Джорджа Герберта, Томаса Харди, Томаса Стернза Элиота, Джона Кроу Рэнсома, Уоллеса Стивенса, Уистона Хью Одена. Прежде чем создать собственный стиль, нужно усвоить стиль предшественников. И лишь погрузившись целиком в сферу, человек может понять, осталось ли там место для его творческого вклада и способен ли он этот вклад сделать. Поэзия — это вся поэзия, какая только бывала на свете. Плюс любые новые изобретения, которые пожелает добавить новый поэт. Но добавить что-то он сможет, только если будет знать, к чему добавляет. Ну, то есть решить стать поэтом можно только одним способом, прочитав стихотворение. В этом отношении поэзия непосредственно зависит от всей поэтической традиции прошлого. А когда вы примете эту идею, придется решать, что вам интереснее всего из огромного пласта поэзии, созданной до вас. Есть жуткое количество произведений, которые никому не нравятся, неинтересны, и плохих стихов во все времена тоже написано жутко много. Нужно очень много времени, чтобы развить в себе особую чувствительность, научиться аккуратно и наверняка отличать плохие стихи от хороших, разбираться, что уже было и что еще надо сделать такого, что не похоже ни на что из прошлого. И на все на это нужно время. Как бы сильна ни была поэзия, она не может разрешить все проблемы человека. А владение символическим строем, будь то в поэзии или физике, не гарантирует того, что человек сможет привнести порядок и в другие события. Те, что лежат за пределами правил сферы. Работая, поэты и физики могут наслаждаться прекрасной упорядоченностью своего искусства. Но в повседневной жизни они также уязвимы, как любой из нас, имеют те же проблемы с семьей, также испытывают недостаток времени, болеют и разоряются. Вот почему так велик соблазн все больше и больше сил вкладывать в работу, позабыв о повседневной жизни. Иными словами, превратиться в трудоголика. Проблемы Хекта тоже не решились от того, что у него развилась способность писать. Первый его брак распался через 7 лет, и еще 10 лет после этого Хект чувствовал, что барахтается, тратит впустую время, и очень от этого переживал. Он утверждает, что выровнять крен и вернуть смысл всему ему помог второй брак в 1971 году. Счастливая семья, творческая профессия. Чего еще хотеть от жизни? особенно если работа ваша заключается в том, чтобы взращивать культурное наследие, передавая потомкам красоту и порядок. Радость ответственности. Наибольшую известность писательнице Мадлен Лангл принесли книги для детей, которые, впрочем, с удовольствием читают и взрослые. Однако область ее работы значительно шире, причем в последние десятилетия она пишет примерно по книге в год. Она вышла замуж в 27 лет, и ее муж, актер, следующие 40 лет был ее лучшим редактором. Источником вдохновения в работе ей служили трое детей, однако успех пришел к писательнице лишь в 40 лет, когда ее книга «Трещина во времени» завоевала престижную премию Ньюбери, став затем первой частью классической трилогии. Лангл начала писать, будучи всего 5 лет от роду. И хотя она мечтала стать актрисой и пианисткой, но всегда знала, что истинным ее призванием является литература. После колледжа Мадлен стала работать в театре и начала публиковать свои рассказы. Она по-прежнему играет на пианино. Как Марк Стрэнд водит машину или бегает по делам, если не может больше вынести сосредоточение на работе, так и Мадлен Лангл с помощью музыки проветривает голову и обретает утраченную было связь с чувствами за пределами рационального. «Я играю на пианино, когда хочу выйти из тупика. Если я захожу в тупик в каких-то делах или в работе, я, если есть такая возможность, сажусь за пианино. Оно разрушает барьер между сознанием и подсознанием. Сознание хочет забрать всю власть, оно не дает воли подсознанию и интуиции. А когда я играю на пианино, эта преграда падает, и интуиция свободно подает новые идеи в мозг, в разум. Так что это не просто хобби. Это радость». В первые школьные годы стали для Лангл настоящим испытанием. «В средних классах у меня были ужасные учителя. Они решили, что раз мне не дается спорт, значит, я не слишком умна. Ну и я бездельничала. Я ничему не училась в школе до самых старших классов, а когда училась, то делала это дома. В школе я не узнала абсолютно ничего. Потом, в старших классах, у нас появились хорошие учителя, а в колледже так и просто отличные. Тем не менее, печальный школьный опыт вкупе с физическим недостатком, больным коленом, косвенным образом принесли ей пользу. Отвергаемая одноклассниками и учителями, Мадлен большую часть детства провела, читая и размышляя в одиночестве. Она считает, что не смогла бы написать ни одной книги, будь она счастлива и любима одноклассниками в школьные годы. Как и у многих других респондентов из нашей выборки, ее творческое начало выразилось в первую очередь в превращении неудачного стечения обстоятельств в удачу. Позже, в старших классах, а затем в колледже Смитта, она нашла учителей, которые поддерживали ее. Решение заниматься литературой пришло к ней на литературном семинаре в колледже. С другой стороны, семья Мадлен поддерживала ее с самого начала. Отец ее был журналистом, иностранным корреспондентом. Родители Мадлен поженились уже в зрелом возрасте, и она была единственным ребенком двух очень занятых людей, которые не подталкивали ее, но и не старались удержать. Они не отзывались о ее достижениях критично, но и не перехваливали. Лангл считает, что излишняя похвала может быть почти так же вредна, как излишняя критика. В ее семье творческое самовыражение считалось естественной частью жизни. Когда Мадлен было 17 лет, ее отец умер, однако абсолютно неэгоистичное поведение матери в значительной степени сгладило это тяжелое время. самое лучшее, даже, я думаю, самое примечательное, что сделала моя мама, это то, как она себя повела после смерти отца. Мама родом с юга, а по южным стандартам, конечно, я должна была вернуться домой и посвятить себя заботам о бедной овдовевшей матушке. Но она сделала все, чтобы я была свободна, отправилась в колледж, а после колледжа в Нью-Йорк, и занималась там тем, чего хотела сама. Она не старалась меня удержать. Она не ждала, что я откажусь от своей работы ради нее. Поэтому я поехала после колледжа в Нью-Йорк, не испытывая никакого чувства вины, и занялась своим делом. Стала зарабатывать на жизнь и писать первую книгу, половину которой подготовила еще в колледже. Ситуация, о которой рассказывает Лэнгл, знакома многим творческим женщинам, но почти никогда мужчинам. Женщины, в отличие от мужчин, чувствуют себя в ответе за родителей и прочих родственников. Конечно, мужчины из нашей выборки тоже чувствовали ответственность за своих жен и детей, испытывая порой глубочайшее чувство вины, если не могли выполнить свои обязанности. Однако в целом эта ответственность сводилась к ответственности мужа и отца, в то время как женщины, как правило, принимали в свою сферу ответственности более широкий круг родственников. Сила человеческого духа. Главные темы книг Лэнгл так или иначе выстроены вокруг потребности в надежде. Ее художественные произведения, даже детские, обычно посвящены апокалиптическим событиям, у которых, впрочем, счастливый финал, потому что главные герои даже в самой сложной ситуации не теряют надежды и, переживая все несгоды, учатся милосердию и умению прощать. Книги Лэнгл перекликаются с произведениями Клайва Стейплза Льюиса и Джона Толкина. Могучая злобная сила угрожает ввергнуть мир в пучину хаоса. Но верх берут невинные души, отказывающиеся выбирать простые пути, ибо насилие недопустимо даже тогда, когда кажется наилучшим выходом. Лэнгл считает, что особенно важно напоминать читателям о мрачных реалиях сегодняшнего дня, где средства массовой информации дают искаженное изображение мира. Телереклама создает странный образ идеальной жизни, и многие идут у нее на поводу. Жизнь — это непростое и приятное существование, в котором с тобой ничего плохого не случится, пока ты покупаешь правильные товары. Неправда, что все будет с тобой хорошо, если ты выберешь правильную страховку. На самом деле жизнь совсем другая. В ней случаются ужасные вещи. И именно из этих вещей мы извлекаем уроки. Люди — существа очень сложные. Прошлой зимой я читала книгу Роберта Джонсона «Хозяин собственной тени». Одна из идей автора сводится к тому, что чем ярче свет, тем гуще тени. Зачастую это действительно так. Лэнгл считает, что удовольствие от процесса письма — это главное в ее работе, плюс еще чувство ответственности за написанное. Она знает, что ее книги повлияют на многих, и потому старается, чтобы в них не звучало никаких деструктивных идей. Даже когда герои книги страдают или оказываются в безвыходном положении, она убеждена, что их надо вытащить, дать им надежду. «Не люблю книги без надежды. Такие, после которых думаешь, ах, да зачем нужна такая жизнь?» Я хочу, чтобы, закрыв книгу, читатель думал: «Да, жизнь — дело трудное, но стоящее и ужасно интересное». Слова Лэнгл о том, что луч надежды светит даже тогда, когда надвигается тьма, это не просто риторический прием, это убеждение, которым она руководствуется и в реальной жизни. Сейчас я, пожалуй, не такой идеалист, как 30 лет назад. Этот век вообще был трудным, но последние 30 лет выдались особенно ужасными во многом. Во многом. Я имею в виду вот что. Если бы я 30 лет назад услышала 6-часовые новости сегодняшнего дня, я бы не поверила услышанному. По всей планете идут войны. И тут же в ЮАР чернокожий президент. Чудеса и ужасы бок о бок. Кто поверил бы 30 лет назад в распад Советского Союза? Это непредсказуемо, как погода. Но замечательно при этом, что несмотря на все происходящее, человеческий дух по-прежнему живет и остается сильным. Все во Вселенной взаимосвязано. Если стойкость духа является одной из центральных тем творчества Лэнгл, второй такой темой можно назвать взаимосвязь действия и реакции событий космического и микроскопического уровня. Ее книги пронизаны чем-то вроде кармической паутины, в которой насилие, происходящее в клетках тела, может эхом ударить по звездам. Книги Лэнгл — это сплав научной фантастики и средневековой сказки с моралью. В «Трещине во времени» она пишет о физике частиц и квантовой механике. В книге «Ветер в дверь» — о клеточной биологии. А «Быстро опрокидывающаяся планета» представляет собой смесь волшебных напевов друидов с теорией относительности. Заслуга Лэнгл, как и большинства творческих людей, состоит в том, что она сводит воедино сферы, у которых, казалось бы, нет ничего общего. Идеи часто приходят сами по себе. Потом даже не поймешь, откуда что взялось. Я стараюсь как можно больше читать и довольно много читаю о физике частиц и о квантовой механике. По-моему, это очень интересно. В этих книгах речь идет о сути бытия, о том, что вокруг нас происходит. Сумев расщепить атом, мы узнали, что ничто не происходит само по себе, что все во Вселенной взаимосвязано. У физиков есть такая любимая фраза «эффект бабочки». Это значит, что если сейчас сюда влетит бабочка и здесь погибнет, последствия от этого события дойдут до галактик в тысячах световых лет от нас. Все во Вселенной тесно взаимосвязано. И еще ученые узнали, что нет такой вещи, которую можно было бы изучать объективно, ведь когда мы смотрим на нее, то изменяем ее и изменяемся сами. Это весьма сильная идея. Сейчас я читаю книгу о том, что для существования света необходимо, чтобы кто-то его видел. Это как вопрос про падающее дерево в лесу. Издает ли оно звук, если этот звук некому услышать? То же самое и в визуальном плане. Света не существует, если некому его видеть. Лэнгл считает, что рассказывать истории важно, так как это объединяет людей и сохраняет ткань цивилизации, не позволяя ей истлеть. Одна из главных задач писательницы — помогать людям сохранять гармоничные взаимоотношения. Она считает, что ее призвание — отражать то, что она узнала на собственном опыте, и делиться этим опытом с другими людьми, особенно с детьми. Мы, американцы, уже не ценим мудрость стариков. При этом в так называемых примитивных племенах стариков чтят, потому что они хранят историю племени. Думаю, мы как страна находимся под угрозой утраты своей истории. Принцип запланированного устаревания проходится по всему, поражая не только холодильники и автомобили, но и людей. У меня есть прекрасные друзья, принадлежащие к разным поколениям, и, по-моему, это важно. Я думаю, что изоляция по возрастному признаку ужасна, а сегрегация по этому же признаку один из худших видов сегрегации. Риск неудач. Как многие другие творческие личности, Лэнгл объясняет свой успех в значительной степени способностью идти на риск. В обычной жизни она склонна к приключениям и старается следовать своему внутреннему чувству правильного, даже тогда, когда приходится идти против норм и ожиданий общества. Она бросила вызов общественному мнению, начав писать в стиле, который издатели и критики сочли слишком сложным для молодежи и слишком детским для взрослых. При том, что усвоить использованные ею научные концепции и философские идеи было непросто даже взрослым. Поэтому понадобилось 10 лет, чтобы книги Лэнгл увидели, наконец, свет. Рукопись «Трещины во времени» 2,5 года кочевала по редакциям, собирая отказы, и только после этого один из издателей отважился попытать счастье. «Моя книга побывала во всех крупных издательствах, абсолютно во всех, и все ее отвергли». Но писательница даже и не подумала отступиться от своей позиции и сыграла еще раз. Наверняка. В связи с этим она вспоминает историю первых лет своего писательства. Ее пригласили выступить перед группой женщин с западного побережья. Лэнгл подготовила шутливую речь, в которой ловко избегала неоднозначных вопросов. Когда она показала текст лекции мужу, он сказал: «Милая, это, конечно, очень весело. Но тебе ведь платят не за то, чтобы ты приехала и посмешила людей. Тебя приглашают потому, что думают. Тебе есть что сказать. Ну так рискни и скажи». И я так и сделала. Я научилась рисковать. И это хорошо. Кредо писательницы лучше всего передают эти несколько строк, отражающие то упрямство, которое завело ее так далеко вперед. «Человек — единственное существо, которому позволено ошибаться. Если ошибается муравей, муравей гибнет. Но мы способны учиться на наших ошибках и неудачах. Именно так я и учусь. Падаю, набиваю шишки, заставляю себя встать и начать сначала. Если у меня не будет права на ошибку, я никогда не стану писать новую книгу, никогда не начну нового дела». Делая мир богаче. Писатель и профессор литературы Ричард Штерн делит свое детство на 3 этапа формирования личности. Первый – когда он познакомился с устным повествованием. Второй – когда он научился читать. И, наконец, третий – когда он попытался писать сам. Каждый из этих шагов невероятно расширил границы его знания о мире. Первая его встреча с художественным повествованием состоялась, когда отец рассказывал совсем еще маленькому Ричарду сказки. Это яркое воспоминание сохранилось у Штерна по сей день. «Мое первое воспоминание, думаю, что воспоминание, о том, как я лежу в темноте. Клянусь, мне кажется, что я вижу решетку своей детской кроватки. Хотя это, скорее всего, уже вымысел. Я знаю, что я нахожусь в правой части комнаты. В левой части той же комнаты, в другом углу, моя сестра, 4 годами старше. Где-то посередине — отец. Он каждый вечер приходит к нам и рассказывает сказки. Он прекрасный сказочник. Его голос и истории навсегда остались со мной. Имена, которые он придумывал своим героям, позже использовал и я». Штерн рано начал читать. Первая его любовь, волшебные сказки, так на него повлияла, что мать, опасаясь, как бы сын не заболел от перевозбуждения, даже запретила ему брать новые книги в расположенной неподалеку библиотеке, на углу Амстердам-авеню и 82-й улицы Нью-Йорка. Штерн, правда, все равно изыскал способ добывать книги и продолжал читать взахлеб. Конечно, именно так и овладевает писатель сферой литературы за счет обширного чтения. Штерн повторяет слова всех остальных представителей его сообщества. Не думаю, что бывают писатели, которые ничего не читали, не бывали зачарованы книгами, рассказами, стихами. Наконец, едва поступив в среднюю школу Стайвесант, он впервые добился успеха как писатель. Как это часто бывает, успех был невелик, но запомнился ему навсегда. Ведь это было подтверждением его способностей и позволило впервые вкусить признание. «У нас был удивительный учитель, мистер Лавенталь. Я так и вижу, как он стоит перед нами в голубом костюме с высоким воротничком, носатый, с большим кадыком, черноволосый. Он попросил всех желающих написать рассказ. Мне доводилось читать рассказы, я и написал. Весь класс смеялся. Мистер Лавенталь одобрил мою работу, и я понял, что это очень важно». До этого момента Штерн мечтал стать судьей в Верховном суде. Мальчик из еврейской семьи, он черпал вдохновение в биографиях судей Брандейса и Кардоза, о которых читал в книге, кажется, называвшейся «Девять стариков», и поверил, что это и есть высочайшая вершина, к которой он может устремиться. Однако, раз испытав радость творчества в классе мистера Лавенталя, он понял, что его будущее в литературе. Он никогда не оглядывался назад. В 16 лет Штерн поступил в университет Северной Каролины и почти сразу же попал в группу поэтов и писателей, с которыми потом дружил всю жизнь. У них имелось собственное литературное общество, литературный журнал. В общем, все приметы небольшого профессионального сообщества. Из колледжа он отправился в Гарвард, затем на семинар писателей университета штата Айова, где можно было получить докторскую степень за художественную литературу, а не за работы на научные темы. В Айове он начал активно публиковаться, и в 1954 году один из рассказов Штерна вошел в престижный сборник «О Генри рекомендует» — «Лучшие рассказы». Именно в те годы Штерн начал писать книгу, которая создала ему репутацию прозаика — «Голк». Не менее важным, пожалуй, стало и то, что в Айове, работая в литературном журнале «Western Review», он познакомился и подружился с ведущими писателями своего поколения. Особенно близкими его друзьями стали Сол Беллоу и Филипп Рот. Позже Беллоу и Штерн вместе преподавали в Чикагском университете. Путешествуя, Штерн познакомился и с самыми выдающимися европейскими писателями, причем наибольшее впечатление произвел на него Томас Манн. Контакты такого рода необходимы творческому человеку по нескольким причинам. Он обретает точку отсчета для оценки собственной работы, встречает соперников, которые пробуждают в нем желание превзойти их, получает полезные ему критические отзывы, а также, что немаловажно, доступ к возможностям и информации, необходимым для успешного продвижения по избранному пути. Переплавляя негатив. Как мы уже не раз видели, человек обычно обращается к литературе, стремясь упорядочить свой опыт. Мадлен Ленгл заботится о хранении духовных сил перед лицом космического хаоса. Энтони Хект был поражен бессмысленностью войны. Хильду Домин потрясла жестокость нацизма и смерть матери. Неудивительно, что и Штерн использует свое творчество для изгнания некоего зла. В его случае зло имеет скорее личный масштаб. Оно не столь ярко выражено и имеет больше отношения к нормальному, естественному жизненному износу. Можно, пожалуй, сказать, что Штерн стремится исследовать вредоносное воздействие психической энтропии на душу человека. Замороженные эмоции, эгоистичность, предательство, неизбежное разочарование и прочие условия человеческого существования. Все это – песчинки, которые писатель облекает в слова, чтобы уменьшить терзающую его боль. Что прекрасно в моей работе, то, что каждое ваше чувство, даже негативное, в своем роде драгоценно. Это строительный материал, кирпич, из которого будет выстроена ваша книга. Я бы даже сказал, что преображение отрицательных эмоций имеет особую важность. Поэтому я научил себя и пытаюсь научить своих студентов, будущих писателей, не уклоняться от боли. Боль бесценна. Боль – это ваша золотая жила, это золото в вашей шахте. Конечно, во мне есть то, о чем я никогда не говорил. И не заговорю, наверное. Нечто плохое, недостойное, извращенное, слабое и так далее. Я черпаю силу из этих своих черт, не говоря о них ни слова. Я могу преобразить их. Это мои источники силы. И, как я уже говорил ранее, писатель берет их и использует как материал. Чтобы перенести боль, причиняемую самой жизнью, человек должен быть честен с собой, должен знать все свои прегрешения и слабые стороны. Он, как хирург, должен быть готов проникнуть глубоко в гнойные язвы собственной души. В противном случае он будет тратить слишком много энергии на отрицание или на размышления о неудачах. На вопрос о том, что было самым крупным препятствием в его жизни, Штерн отвечает так. «Думаю, что это та дрянная часть меня, которую можно назвать разными словами. Тщеславие, гордыня, чувство, что со мной обращаются недостаточно хорошо, желание сравнивать себя с другими и так далее». Я довольно много сил положил на то, чтобы побороть это в себе. Повезло, что мне хватило позитива, чтобы справиться с желчностью и завистью. Бессильной завистью, жертвами которых пали множество моих коллег, людей более одаренных, чем я. За собой я тоже знаю эти качества. Но я научился их сдерживать. Так что главная помеха на пути человека — он сам. Понять, что не так с собственной жизнью, легче, чем исправить это. Как многие не привыкшие лгать себе люди, Штерн сознает, что, несмотря на самые лучшие его намерения по отношению к миру, в самом писателе остаются все же некая горечь, некие неутоленные амбиции, сожаления о выборе, сделанном в прошлом. Простить окружающим их слабости достаточно просто. Штерн приводит Максиму Паскаля. Понять значит простить. По сути, считает он, одна из самых интересных сторон работы писателя заключается в том, что можно взять негодяя или преступника и сделать его человеком, показав, почему он стал таким, а не другим. Простить себя труднее, но и здесь на помощь приходит творчество. В конце концов, писатель всего лишь человек, такой же, как все остальные, и, находя причину чужих недостатков, он до некоторой степени прощает их и себе. А еще он испытывает радость от того, что может создать историю, которая сделает жизнь читателя более осмысленной. Самая большая награда для писателя – это когда читатель получил удовольствие от книги, насладился взлетами и падениями, соразмерностью повествования, героями, коллизиями и в итоге пришел к более глубокому пониманию. Он испытал удовольствие, и это связано с моей работой. Я рассказывал сказки внукам, рассказывал племянницам и племяннику, когда они были маленькими. 2, 4, 5 лиц, на которых написано живейшее внимание к тому, что ты говоришь. Одно из прекраснейших зрелищ в мире. Такое внимание! Знаете, я был близко знаком с некоторыми актерами и актрисами и видел, что их работа чем-то похожа на мою. Мы помогаем людям лучше понять жизнь, воссоздаем ее в книге или на сцене так, что аудитория вдруг понимает, что она такое, что на самом деле представляет собой жизнь. Как мы видим на примере этих 5 рассказов, сфера слова обладает весьма серьезной силой. Она позволяет нам распознавать наши собственные чувства и называть их именами, общими для всех людей, когда бы те ни жили. За счет этого и автор, и читатель могут несколько отстраниться от непосредственно воспринимаемого опыта и начать понимать, помещать в контекст и объяснять то, что иначе так и осталось бы лишь примитивной телесной реакцией. Поэты и прозаики восстают против хаоса бытия. Хильда Домен строит убежище из слов, в котором обретают смысл действия и чувства. Марк Стрэнд пишет хронику быстротечных событий, которые в противном случае канули бы в небытие. Энтони Хект создает прекрасные формы в попытке зафиксировать прихотливую случайность судьбы. Мадлен Ленгл пытается найти связь между тем, что происходит в клетках нашего тела, и межзвездным пространством. Ричард Штерн поглощен хрупкостью человеческой воли. Усилиями этих людей пишется летопись о стремлении человека привнести в свою жизнь смысл. И именно эти усилия чаще всего и служат источником вдохновения в их работе. Все эти писатели сумели сделать свой вклад в литературу лишь после того, как погрузились в соответствующую сферу. Они постоянно читают, они соглашаются и не соглашаются с другими писателями, они наизусть заучивают понравившиеся им произведения. Коротко говоря, они как только могут интернализируют то, что считают лучшими произведениями своих предшественников. В этом смысле они сами становятся передовым отрядом культурной эволюции. Рано или поздно каждый из них входит в литературное сообщество. Они пользуются дружбой писателей старше себя, прибиваются к авангардным школам и журналам, все активнее взаимодействуют с другими молодыми писателями. Постепенно они сами становятся у врат этого сообщества, преподавая литературу, заседая в жюри, работая в редколлегиях и так далее. В отличие от восторженного отношения к умершим писателям, отношения с живыми представителями этого племени более проблематичны. Домен печалит необходимость бороться с литературной мафией. Штерн помнит о желчной зависти, которую могут испытывать его коллеги. Но если писатель хочет, чтобы голос его был услышан, он должен так или иначе примириться с социальной организацией своей сферы. Еще одна схожая черта всех опрошенных писателей заключается в том, что они часто подчеркивают диалектическую связь между иррациональным и рациональным аспектами своего ремесла, между страстью и дисциплиной. Назвать это можно как угодно. Бессознательной областью, где, согласно Фрейду, скрываются детские травмы, или юнгианским коллективным бессознательным, где обитают архетипы, или же пространством за гранью сознания, где случайным образом соединяются полученные впечатления, образующие удивительные сочетания. Но совершенно очевидно, что многие писатели придают большое значение тому голосу, что просыпается в них внезапно и среди ночи велит: «Ты должен об этом написать». Никто не спорит с тем, что, хотя прислушиваться к бессознательному нужно обязательно, одного этого мало. Настоящая работа начинается тогда, когда эмоции или идея, явившаяся из неисследованных уголков души, выносится на свет рассудка, получает имя, рассматривается, изучается, соотносится с другими эмоциями и идеями. Тут вступает в дело мастерство. Писатель вооружается огромным репертуаром слов, выражений и образов, которые использовались его предшественниками, выбирает из них то, что лучше всего подходит для нынешней задачи, а при необходимости сам создает нечто новое. Для того, чтобы это стало возможным, писателю требуется обширная база знаний, выходящая за пределы литературы как таковой. Домен опирается на знания многих языков. Хект — на музыку и геометрию. Ленгл — на квантовую физику и микробиологию. Умение переплетать идеи и эмоции из далеко отстоящих друг от друга сфер — один из способов, с помощью которых писатель проявляет свое творческое начало. Жизнь и смерть — остаются сами собой уже много тысяч лет. Однако наше понимание меняется с каждым поколением, отчасти благодаря тому, что мы узнаем о других сторонах жизни. В значительной степени схожи между собой и методы, используемые этими писателями в работе. Все они держат под рукой записную книжку на случай визита музы. Обычно она приходит рано утром, когда писатель еще не до конца проснулся. Большинство из них многие годы ведут дневник. Обычно писатель начинает работу со слова, фразы или образа, а не с концепции или запланированного сюжета. Работа развивается так, как хочется ей, а не по плану автора, хотя всегда протекает под его критическим взором. Трудность же заключается в том, что писателю приходится концентрироваться одновременно на двух противоречивых целях – прислушиваться к тому, что нашептывает ему подсознание, и в то же время облекать услышанное в подходящую форму. Для первого нужна открытость, для второго – критичность мышления. Если эти процессы не находятся в постоянном хрупком равновесии, творческий поток пересыхает. После нескольких часов невероятной концентрации, необходимой для такого рода уравновешивания, работа так истощает писателя, что он вынужден бывает сменить направление и заняться каким-нибудь другим, более приземленным делом. Но пока работа идет, творческий литературный труд – это лучшее, что только может случиться с человеком, которому не дано иметь своего отдельного мира, где он мог бы исправить все ошибки настоящего бытия.